in the spotlight. Open your heart to the rhythm. Set yourself free to the passion. You are a rising star. Spotlight, this is your chance to shine tonight. Everyone's watching you take flight. You are a star in real. Двигай своими буферами, делай ими пожар, пока никто не палит, что там поролон и пушап. Все на тебя смотрят, ты звезда, ведь танцпола не прогадалась тем, чтобы прийти сюда полуголой. Тебя хотят выебать все парни, что тут поголовно. Это твой долг осчастливить хотя бы с них одного. Но не беспокойся, с такой жопой ты одна не уедешь, ведь тебе хочет даже вставить этот прожженный педик. Ебать колеса и бодриться, вот что нужно тебе. Ты просишь Диму забить скорее очередь в туалет. Ебас, ебашит так, что все бросаются в пляс. Ты понимаешь, что пришла сюда сегодня не зря. И вот ты едешь уже с кем ты и куда, непонятно, откуда на твоем лице все эти белые пятна. Ты танцуешь у сцены, как долбоёб. Все, что происходит, тебя нереально прёт. И не важно, что по горло дел завтра днём. Столько проблем на жопу, но мы ей трясём. Не задумываясь ни о чем, ведь волнует нас только одно, как подцепить этих пиздатых, сука, и потом садить им свой патрон. Ведь ее жопа так трясется под музыку, что мне даже кажется, я в нее уже влюблен. Она такая вся из себя, типа тут только чтобы с подругами поплясать. Но какого хуя ты вырядилась тут, объясни мне тогда, как на свадьбу сайт. Так что нам давай не заливай, вещи собирай, я покажу тебе, что на самом деле значит рай.